Когда Хитклифф дома, я нередко бываю вынуждена идти к ним на кухню или же сидеть голодной в сырых нежилых комнатах. Когда же он в отлучке, как всю эту неделю, я ставлю себе стол и кресло в доме в уголке у огня и не обращаю внимания на мистера Эрнша, чем он там занят. И он не мешает мне устраиваться, как я хочу. Теперь он спокойнее, чем был, если только его не раздражать. Еще более угрюм и подавлен, но не так буен. Джозеф уверяет, что хозяин стал совсем другим, что Господь тронул его сердце, и он спасен, точно очищенный огнем. А я что-то не замечаю в нем признаков такой благой перемены, но не мое это дело. Вчера с вечера я уселась в своем углу и долго, чуть не за полночь, читала старые книги. Так жутко было идти наверх, на дворе метель, и мысли постоянно возвращаются к погосту, к свежей могиле. Только я отведу глаза от страницы, как вместо нее предстает передо мной эта унылая картина. Хиндли сидел против меня, подперев голову рукой, и думал, должно быть, о том же. Упившись до потери рассудка, он оставил бутыль и уже 2 или 3 часа молчал, не двигаясь с места. В доме не слышно было ни звука, только ветер был за окном, и порой при его порывах дребезжали стекла, да тихо потрескивал уголь, и щелкали мои щипцы, когда я время от времени снимала высокий нагар со свечи. Гертон и Джозеф верно крепко спали. Было очень-очень грустно. Я, читая, вздыхала, потому что мне казалось, что вся радость безвозвратно исчезла из мира. Унылую тишину нарушил, наконец, лязг замка на кухне. Хитклифф вернулся со своего поста раньше обычного, верно, из-за разыгравшейся метели. Входная дверь была заложена на засов, и мы слышали, как он пошел кругом к другому входу. Я встала, из губ моих сорвались слова, в которых выразились мои чувства. И Хиндли, пристально смотревший на дверь, услышав их, повернулся и взглянул на меня. «Я продержу его за порогом 5 минут», — сказал он. «Вы не возражаете?» «По мне, держите его там хоть всю ночь», — ответила я. «Пожалуйста, вставьте ключ в замок и задвиньте засов». Эрншо управился с этим прежде, чем его жилец подошел к парадному ходу. Он вернулся и, придвинув кресло к моему столу, сел напротив меня и облокотился на стол, ища в моих глазах сочувствие той жгучей ненависти, которая пылала в нем. Но так как он смотрел убийцей и чувствовал, как убийца, он не нашел, чего ждал. Однако и то, что он прочел в моем лице, достаточно его ободрило, и он заговорил. «И у меня, и у вас, — сказал он, — большой счет к человеку, который стоит за дверью. Если ни один из нас не покажет себя трусом, мы вдвоем заставим его уплатить долг. Вы такая же мягкотелая, как ваш брат? Согласны терпеть до конца, ни разу не попробовав добиться расплаты?» «Я устала терпеть, — возразила я. Я была бы рада взыскать с него долг, но так, чтобы мне не поплатиться самой. А предательство и насилие — это копья, заостренные с обоих концов. Того, кто пускает их в дело, они ранят больней, чем его противника». «Предательство и насилие — справедливая плата за предательство и насилие», — вскричал Хиндли. «Миссис Хитклифф, я ничего не прошу вас делать. Только сидите тихо и молчите. Скажите, это вы можете? Я уверен, вы с не меньшим наслаждением, чем я, будете смотреть, как издыхает этот дьявол. Он вас сведет в могилу, если вы его не упредите, а мне принесет гибель. Будь он проклят, чертов негодяй. Колотит в дверь, точно он здесь уже хозяин. Обещайте держать язык за зубами, и прежде чем пробьют эти часы, на них без 3 минут час, вы станете свободной женщиной. Он вынул из-за пазухи оружие, которое я вам описала в письме, —